Статья 5. Нечто о вранье. Из дневника писателя, 1873 год. Отчего у нас все лгут? Все до единого. Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат. Вздор, совсем не все. У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтобы начать поэффектнее. Бестемностью меня уже попрекали. Но в том-то и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. 50 лет живешь с идеей, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстает в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, а в огромном большинстве лгут только одни негодяи, лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас в огромном большинстве лгут из гостеприимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателя, доставить удовольствие. Ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собой слушателю. Пусть припомнит кто угодно, не случалось ли ему раз 20 добавить, например, число верст, которые проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади. Если только это нужно было для усиления радостного впечатления слушателя. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на паре обогнала железную дорогу? И так далее, и так далее. Ну а охотничьи собаки? Или о том, как вам в Париже вставляли зубы? Или о том, как вас вылечил здесь Боткин? Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа, ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить. Но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили. Хе-хе, как я врал. Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее, как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель. А заговорить так уж невозможно не лгать. Это даже лечит больного. Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели своими глазами? Впрочем, и этот пример я беру назад. Не прибавлять об загранице, возвратившемуся оттуда русскому человеку, нельзя. Иначе незачем было бы туда ездить. Ну, например, естественные науки. Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу? Ровно ничего не смысля в этих жидах и не зная в зуб толкнуть о естественных науках. Позвольте, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося тому же лицу, которое вам же его про себя и рассказывал? Неужели вы позабыли, как с половины рассказов вдруг припомнили и об этом догадались? Что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде вашего слушателя, упорно на вас устремленном. Ибо в таких случаях почему-то с удестеренным упорством смотрят друг другу в глаза. Помните, как, несмотря ни на что, и уже лишившись всякого вашего юмора, вы все-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать вашу повесть и, кончив поскорее с нервно уторопленными учтивостями, пожатиями рук и улыбками, разбежались в разные стороны. Так что, когда вас вдруг дернуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии крикнуть уже на лестнице сбегавшему по ней вашему слушателю вопрос о здоровье его тетушки, то он не обернулся и не ответил тогда о тетушке, что и осталось в воспоминаниях ваших мучительнее всего. Из всего этого с вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на все это мне ответит «нет», то есть он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал о жидах, не кричал с лестницы о здоровье тетушки, и что ничего подобного с ним никогда не случалось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя неприметно, так что просто можно было совсем не приметить. Ведь что случается? Чуть только солжет человек, и удачно, так что слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей жизни. И действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит. Да и неестественно было бы иногда не поверить. Вздор, скажут мне опять, лганье невинное, пустяки, ничего мирового. Пусть. Я сам соглашаюсь, что все очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности, например. Потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же дать поврать и слушателю, хотя бы из одной благодарности. Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества. Всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и прочее. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за это наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло. Люди бездарные. Тем не менее, все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты, до того, что уж почти начинает выступать мировое. Например, первое. На то, что мы, русские, прежде всего боимся истины. То есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным, и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее, наконец, одной из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире. Я не про газету говорю. Таким образом, у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть на свете. Особенно в самом чистом своем состоянии. Мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставлять себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины. А это сплошь на свете. Истина лежит между людьми по 100 лет на столе, и они ее не берут, а гоняются за придуманным именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопичным. Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо. И чуть в обществе все русские люди тотчас же стараются поскорее во что бы то ни стало показаться непременно чем-то другим. Но только не тем, чем он есть на самом деле. Каждый спешит принять совсем другое лицо. Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике. Говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина. Сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия, сейчас же потребность устыдиться всего, что есть на самом деле – спрятать и прибрать свое данное Богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского непременно ничтожное и комическое до стыда лицо. А что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее. И что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное. Весь этот дрянной стыдишко за себя и все это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательное. Это нечто конвульсивное и непреоборимое. Но в сознании русские, хотя бы и самые полные самоотрицания из них, все-таки с ничтожностью своей не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения. «Я ведь совсем как англичанин», – рассуждает русский. «Стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». 200 лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным еще 200 лет тому назад принципом «ни за что и никогда не быть самим собою». Взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя. И результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, садясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина. А воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица даже где бы то ни было. Есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он хочет казаться поскорее французом или англичанином. Именно за тем, чтобы и его приняли поскорее за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица. «Невинности, старина! Говорено уже 1000 раз!» — скажут опять. «Пусть. Но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек, разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и ни за что уступить не может. Другое дело у себя дома и сам про себя. Пункт этот – ум. Желание показаться умнее, чем есть. И, замечательно это, отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь не глупее никого. Признай, дескать, меня, что я не глупее никого, и я признаю, что и ты не глупее никого. Опять-таки, тут нечто вроде взаимной благодарности. Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется. Даже не позволяя себе анализа. Даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала. Или даже просто выйдет из моды. Тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу. Нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы принаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе все еще продолжают смотреть на сошедшее у нас с пьедестала лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек хотя бы и преклонился перед гением в моде, даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, пред которым сам сейчас преклонился, будь он разевропейский. Ну, Гёте, ну, Либих, ну, Бисмарк, ну, положим, а все-таки я тоже. Представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до дао. И не то, что представляется, ибо сознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то беспрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до такого, может быть, самого высшего проявления человеческого достоинства. То есть признать себя глупее другого, когда другой действительно умнее его. Русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может дойти, и даже я не знаю, могут ли быть исключения. Пусть не очень-то смеются над моим парадоксом. Соперник Либиха, может быть, и в гимназии не окончил курса, и уж, конечно, с Либихом не свяжется спорить о первенстве, когда ему скажут и укажут, что это вот Либих. Он промолчит, но все-таки его будет дергать даже при Либихе. Другое дело, если бы, например, он встретился с Либихом, не зная, что это вот Либих. Ну, хоть в вагоне железной дороги. И если бы только завязался разговор о химии, и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то сомнений нет. Он бы мог выдержать самый полный ученый спор, зная из химии всего только одно слово «химия». Он удивил бы, конечно, Либиха, но, кто знает, в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. Ибо в русском человеке дерзости его ученого языка почти нет пределов. Тут именно происходит феномен, существующий только в русских интеллигентных классах душе. Не только нет в душе этой, лишь только она почувствует себя в публике. Сомнения в уме своем, но даже в самой полной учености, если только дело дойдет до учености. Про ум еще можно понять, но про ученость свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения. Конечно, все это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя... Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится. Даже и вопроса о том никогда не ставит. Если же поставит, то вернее всего, что там дома решит его в свою пользу. хотя бы имел самые полные сведения о своей учености. Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках в продолжение 2 часов дороги. Говорил один, а все слушали. Это был никому из пассажиров незнакомый господин, осанистый, зрелых лет, сдержанного и барского вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Он всех заинтересовал. Очевидно было с самых первых слов его, что он не только в первый раз говорил, но даже, может быть, в первый раз и думал об этой теме. Так что это была лишь блестящая импровизация. Он вполне отрицал классическое образование и введение его у нас назвал историческим и роковым дурачеством. Впрочем, это было единственное резкое слово, которое он себе позволил. Тон его был взят слишком высоко и не позволял ему горячиться. Из одного уж презрения к факту. Основания, на которых стоял он, были самые первоначальные. Приличные разве лишь 13-летнему школьнику. Почти те же самые, на которых еще до сих пор стоят иные из наших газет, воюющие с классическими языками. Например, так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка. И прочь-прочь в этом роде. В нашем вагоне он произвел чрезвычайный эффект. Многие, расставаясь с ним, благодарили его за доставленное удовольствие. Особенно дамы. Я убежден, что он ушел, чрезвычайно уважая себя. Теперь у нас в публике, в вагонах или в другом месте, разговоры сильно изменились против прежних, старых лет. Теперь жаждут слушать, жаждут учителей на все общественные и социальные темы. Правда, разговоры в публике у нас ужасно туго завязываются. Всех сначала долго коробят, пока решаются заговорить. Ну а заговорят, в такой пафос иной раз войдут, что почти надо за руки держать. Разговоры же более сдержанные, солидные и, так сказать, более высшие и уединенные вертятся преимущественно на темах биржевых и правительственных, но с секретной, изнаночной точки зрения, с познанием высших тайн и причин обыкновенной публики неизвестных. Обыкновенная публика слушает смиренно и почтительно, а говоруны выигрывают в своей осанке. Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольны и друг другу даже несколько благодарны. Задача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается в умении давать врать другим и как можно более верить. Тогда и вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если вы и сами соблазнитесь. Стало быть, взаимная выгода. Но, как я сказал уже, есть и общие, животрепещущие насущные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика. И это не за тем одним, чтобы приятно время провести. Повторяю, жаждут научиться, разъяснить себе современные затруднения, ищут, жаждут учителей. И особенно женщины, особенно матери семейств. Замечательно то, что при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном стремлении удовлетворяются слишком легко. Сам иногда неожиданным образом верит всему. Подготовлены и вооружены весьма слабо. Гораздо слабее, чем могла бы представить вам самая яркая ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точное заключение сравнительно с теперешним временем, когда уже имеется более фактов и сведений. Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколько порядочными манерами, к порядочным манерам наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на все более и более развивающееся из фельетонов образование. Может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условии быть либеральным. Об этом уже нечего и упоминать. В другой раз мне, тоже в вагоне и тоже недавно, случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор, светского и инженерного вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждой слушателя, начал с монастырей. В монастырском вопросе он не знал самого первого слова. Он принимал существование монастырей за нечто неотъемлемое от догматов веры, воображал, что монастыри содержатся от государства и дорого стоят казне. И забывая, что монахи совершенно свободная ассоциация лиц, как и всякая другая. требовал во имя либерализма их уничтожения, как какую-то тиранию. Он кончил совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики. Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведя, впрочем, ни одного факта из этих наук в продолжение всей своей диссертации. Говорил опять-таки он один, а прочие только слушали. «Я научу сына моего быть честным человеком, и вот и все», пришел он в заключение в полной очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное абсолютное, ни от чего не зависящее, и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Этот господин имел тоже необыкновенный успех. Тут были офицеры, старцы, дамы и взрослые дети. Его горячо благодарили, расставаясь за доставленное удовольствие. Причем одна дама, мать семейства, щеголевато одетая и очень недурная собой, громко и с милым хихиканьем объявила, что она теперь совершенно убеждена, что в душе ее один только пар. Этот господин тоже, должно быть, ушел с необыкновенным чувством уважения к себе. Вот это-то уважение к себе избивает меня с толку. Что есть дураки и болтуны, конечно, тут нечего удивляться. Но господин этот, очевидно, был не дурак. Наверное, тоже не негодяй, не мошенник. Даже очень может быть, что честный человек и хороший отец. Он только ровно ничего не понимал в тех вопросах, которые взялся разрешить. Неужто ему не придет в голову через час, через день, через месяц? Друг мой, Иван Васильевич, или там кто бы то ни было, вот ты спорил, а ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, о чем трактовал. Ведь ты это лучше всех знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику. А ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику из твоей специальной школы давно забыл. Да и там-то не твердо знал. А в естественных науках никогда не имел никакого понятия. Как же ты говорил? Как же ты учил? Ведь ты же понимаешь, что только врал. А между тем до сих пор гордишься собой. И не стыдно это тебе? Я убежден, что он мог задать себе все эти вопросы, несмотря на то, что может быть занят делом, и нет у него времени на праздные вопросы. Я даже несомненно убежден, что они, хоть и вскользь, а побывали в его голове. Но ему не было стыдно. Ему не было совестно. Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом обыкновенная, и все к ней привыкли и пригляделись? Она все-таки остается фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, или что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации. Даже в будущем, от таких людей и от такого общества. Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон. Эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее. В публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и со своим собственным твердо установленным мнением. Дома про себя? Черт ли в мнениях? Да хож бы высекли. Поручик Пирогов, 40 лет тому назад высеченный в большой мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством. Пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее. Ибо Пироговых оказалось безмерно много. Так много, что не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключений съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете, когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения, думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения, нет. Проснувшись на другой день поутру, он, наверное, сказал себе: черт, стоит ли начинать, коли никто не узнает? Это «стоит ли начинать» конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно. А вместе с тем, и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. 200-летняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и 200-летние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой... Ну, чего можно ожидать? Как вы думаете? Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно трагичен образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли, и что это ему совсем ничего. Но как вы думаете, если бы она узнала, а предложение все-таки было бы сделано, вышла бы она за него? Ну, разумеется, под условием, что более уж никто не узнает. Увы, непременно бы вышло. Все-таки из числа пироговых и вообще всех безбрежных, кажется, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва. Да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет не лгущих. Я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле, она серьезнее, чем мужчина, хочет дело для самого дела, а не для того лишь, чтобы казаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?